Нас провожают на крыльце Лев Николаевич, Наталья Петровна, Дуняша и Алексей. Тетеньки, несмотря на июль, в бурнусах, перчатках и с косынками на голове. Дорога вела проселочная, Большак. От Ясной до Пирогова считалось 40 верст. Отъехав 20 верст, в деревне Коровьи Хвосты мы сделали привал. Я спрашивала тетеньку, увидим ли мы Сергея Николаевича? «Надеюсь, увидим, если он узнает, что мы приехали, моя милая Танька», — сказала Пелагея Ильинична. «Надо дать знать Сереже о нашем приезде. Я хочу его видеть». Тетенька почти всегда говорила по-французски. Я мысленно благодарила ее, что она просила дать знать о нашем приезде. В Пирогове я бежала вновь построенный дом, принадлежавший Марье Николаевне, яблочный сад и все уголки новых мест. Вот скоро приедут из-за границы мои друзья Варя и Лиза, дочери Марьи Николаевны. То-то будет весело, мечтала я. Узнав о нашем приезде, к обеду приехал Сергей Николаевич. Он предложил мне в своем кабриолете ехать с ним на его половину, осмотреть его усадьбу. Тетенька Татьяна Александровна отпустила меня. Мы ехали очень быстро. Большая глубокая река отделяла две усадьбы. Лошадь, кабриолет и он сам, как и его усадьба, носили на себе свой особый отпечаток. «Вам нравится здесь?» — спросил он. «Очень. А главное — хорошая река. Я так люблю жить у реки. Дайте мне править, я умею», — просила я. Он отдал мне вожжи, а сам смотрел за мною. «А вы всегда тут живете?» — спросила я. «Нет, не всегда, хотя я и люблю Пирогова, и никогда здесь не скучаю», — сказал он. «Что же вы одни делаете?» — спросила я. «Много читаю, очень люблю английские романы. Я на старости лет выучился по-английски, а потом по хозяйству много дела». «Вы читали роман «Октава Фейе. Маленькая графиня»?» — продолжал он. «Нет», — отвечала я. «А хорошо это?» «Очень хорошо. Вы там описаны. Прочтите». Меня это очень заинтересовало, и я решила прочесть, чтобы знать его мнение обо мне. Приехавши к Сергею Николаевичу, я побежала в сад. Он был довольно большой, с тенистыми аллеями. Вдали виднелась река, которая красила всю усадьбу. Неожиданно пошел дождь, и мы вошли в дом. Дом был большой и старый. Вдруг набежала темная большая туча, и разразилась сильная гроза. Я боялась грозы. Перед каждым ударом грома молния освещала полутемную комнату. Сергей Николаевич не отходил от меня. Я сидела у окна в кресле и волновалась от частой молнии. Вдруг ярким светом осветилась вся комната, и тут же грянул невероятно сильный удар грома, так что рамы в окнах задрожали. Я испугалась, вскочила с кресла и невольно кинулась к нему, как бы под его защиту. В глазах моих стояли слезы. Он взял обе мои руки и стал меня успокаивать. Его бережно-нежное обращение благотворно подействовало на меня. После этого удара гроза отдалялась, но дождь лил как из ведра. Тетенька, как мы узнали потом, очень беспокоилась о нас, но ехать обратно через реку было невозможно. Этот вечер был один из самых поэтических воспоминаний моих и Сергея Николаевича, как я узнала впоследствии от Льва Николаевича. Все, что мы говорили, было незначительно, но, как это часто бывает, казалось, что все в этот вечер носило свой особый отпечаток чего-то нового, близкого нам обоим. сидя на окне,